Что это еще за подпод, подпук? — удивился старик. Подпод, подпук означает мод-мод, мат-мак, — ответил Лин Джиян. Ну, это ж потруднее разгадать, чем загадки на фонарях, — засмеялся старик. О том, что произошло дальше, вы узнаете в следующей главе. Глава 32. Познавшего премудрость вычислений разыскивают по стране сметливых. Красавицами разными любуясь, они проходят государством женщин. Итак, пока старик беседовал с Лин Джияном, До Цзюгун переглянулся с Тан Ао и, поднявшись с места, сказал: «Мы очень признательны дорогому хозяину за щедрые подарки. Но нам надо спешить, так что вы простите нас, мы вынуждены вас покинуть». Старик проводил их до выхода, и все трое направились к рынку. «Ранее, когда мы были в стране непоседливых, вы, Цзюгун, сказали: непоседливые живут очень долго, а сметливые умирают рано. Если они рано умирают, то почему же здесь столько стариков?» — спросил Тан Ао. «Вы судите только потому, что у них у всех седые волосы», — ответил До Цзюгун. «На самом деле этим старикам всего лишь 30-40 лет. Здешние люди, как бы вам сказать, сидеют еще до появления на свет». «Почему же это?» — удивился Тан Ао. «В этой стране больше всего занимаются звездочетством, гаданиями, числами, счетом, всякого рода ремеслами и мастерством. Причем они соперничают друг с другом за первенство. Ради этого не щадят своих сил, всячески изощряются, все стараются превзойти друг друга, чтобы обязательно быть первыми. Поэтому в соседних странах прозвали их сметливыми. Целыми днями они только и знают, что думают, да придумывают. С течением времени их душевные силы иссякают, так что когда им нет еще 30 лет, волосы у них становятся белее иния, а к 40 годам они выглядят старше, чем наши 70-летние старики. Вот почему здесь не знают долголетия. Но все же их можно считать долголетними, если сравнивать с жителями страны сонливых. «Я, правда, мужчина в расцвете сил», — сказал Лин Джиян, «но они называли меня молодым человеком, между тем, оказывается, я старше их». «Мы хоть и долго разгадывали загадки, но еще совсем рано, можно еще пойти погулять», — сказал Тан Ао, и все трое отправились дальше смотреть фонари и искать человека, осведомленного в искусстве вычислений. Так как день был праздничный, фонари горели всю ночь, и наши друзья прогуляли до рассвета. Вернувшись на джонку, они выпили несколько чарок вина, к этому времени уж совсем рассвело. «Раз нам не удалось полюбоваться луной, то, видно, придется любоваться солнцем», — сказал Лин Джиян и приказал матросам отчаливать. Джи Ланьинь, которая чувствовала себя уж совсем здоровой, написала письмо отцу и просила До Цзюгуна послать его с оказией. Ей было совсем нечего делать, и единственным развлечением для нее служили стихи, которые она складывала и записывала вместе с Вань Жу и приносила Тан Ао, чтобы он просматривал их и делал свои замечания. Через несколько дней они приехали в царство женщин. Бросили якорь у берега. До Цзюгун предложил Тан Ао прогуляться, но тот не решался, так как еще раньше слышал, что когда Дай Цзун послал Сюань Джуана привезти из Индии священные книги Будды, и тот проезжал через царство женщин, то его чуть не оставили здесь навсегда, не отпуская его. До Цзюгун засмеялся. «О, ваши опасения, почтенный Тан, вполне обоснованы, но то царство женщин нельзя сравнить с этим. Если б мы с вами приехали сейчас в то царство женщин, через которое в свое время проезжал Сюань-Юан, не только вам не следовало бы сходить на берег, но и нашему Линь-Джи-Яну, даже при условии, что он сможет выгодно продать здесь все свои товары. Но это царство женщин совсем иное, чем то. Здесь всегда были мужчины. И здесь, так же, как и у нас, заключаются браки между мужчинами и женщинами. Разница лишь в том, что мужчины здесь носят женскую одежду и выступают вместо женщин, ведя домашнее хозяйство, а женщины, наоборот, носят мужскую одежду, играют роль мужчин и правят всей страной. Между мужчинами и женщинами, хотя и заключаются браки, но в отличие от других стран, они поменялись ролями в семейной жизни тоже. Если мужчины здесь стали женщинами и занимаются домоводством, то употребляют ли они пудру и румяна? Бинтуют ли ноги? — спросил Тан Ао. «Здесь очень ценятся маленькие ноги», — ответил Линь Джиян. «Безразлично, будь то богатая или бедная семья, все они ценят маленькие ножки. Что ж касается пудры и румян, то и этим они не пренебрегают. Хорошо, что я родился в Поднебесной. А родись я здесь, так меня бы заставили бинтовать ноги, и этим свели бы меня в могилу». Вынув из-за пазухи список товаров, он добавил: «Посмотри-ка, зять, вот какие товары я буду продавать в этой стране». Список начинался пудрой, румянами, гребенками и тому подобными вещами, употребляемыми исключительно женщинами. Просмотрев список, Тан Ао вернул его Линь Джияну и сказал: «Когда мы выезжали из Линнани, я обратил внимание на то, что ты взял очень много таких товаров, и не понимал, зачем ты это делаешь. Теперь я понимаю, в чем дело. Но почему в этом списке не указаны цены?» «Когда продаешь товары за морем, то как можно заранее устанавливать цены? Нужно посмотреть, чего нет, и, соответственно, повышать на этот товар цены», — ответил Линь Джиян. «Хотя эта страна и называется царством женщин, — сказал Тан Ао, — но ведь это же не на самом деле женщины. Зачем же они станут покупать такие вещи?» «По обычаям этой страны все, от государя до простолюдинов, ведут простой и скромный образ жизни», — ответил Додзигун. «Единственный их недостаток тот, что они больше всего любят наряжать женщин. Безразлично, богатые это люди или бедные, стоит разговору зайти о женских нарядах, как все страшно оживляются, и хоть у кого-нибудь в кармане и пусто, он все-таки изыщет способ приобрести желаемое. Зная об этих нравах, почтенный Линь потому и захватил сюда такие товары на продажу. Если он снесет этот список в какой-нибудь богатый дом, не пройдет и 2-3 дней, как все будет раскуплено оптом. И, может быть, ему и не удастся получить такую же прибыль, как, скажем, в стране великанов или в стране карликов, но все же он выручит вдвое или втрое больше того, что сам затратил на закупку этих товаров». «Когда-то в древних книгах я вычитал сказание о том, что есть страна, где женщины правят, а мужчины хозяйничают. Я считал это невероятным. И вот теперь мне самому довелось очутиться в такой стране. Конечно, в таком необыкновенном царстве нужно сойти на берег и осмотреть все как следует», — сказал Тан Ао и обратился к Линь Джияну. «Я вижу, что и ты, Шурин, сегодня так и сияешь. Видно, и тебя ждет какая-то радость. Вероятно, ты получишь очень высокую плату за свои товары, так что мы и сможем на радостях выпить с тобой. Сегодня утром две сороки, предвестницы счастья, прощебетали мне что-то», — сказал Линь Джиян. «А кроме того, паук счастья пробежал по моей ноге. Почем знать, может быть, мне и повезет, как тогда с ласточкиными гнездами». Взяв список товаров, Линь Джиян ушел, радостно улыбаясь. Сойдя на берег, Тан-Ао и Дзюгун отправились в город. Приглядевшись к местным жителям, встречавшимся им на улице, они заметили, что среди них не было ни старых, ни малых, как не было никого с бородой и усами. Хотя все были одеты как мужчины, но голоса у них были женские, они были малые ростом, худощавы, гибки и изящны.